Когда мы вышли на поляну перед общежитием, я поразился масштабу разрушений. Фасад здания, еще утром величественный и незыблемый, теперь был изрешечен дырами. Окна выбиты, стены в копоти. Но больше всего поражало количество погибших. Их тела лежали рядами на расчищенном пространстве, студенты, преподаватели, охранники. Кто-то пытался организовать помощь выжившим, в стороне наскоро развернули полевой госпиталь, где раненым оказывали первую помощь. «Боже мой!» – прошептала Виктория, хватаясь за мое плечо. «Сколько их? Не смотри!» – я повернул ее лицом к себе. «Сосредоточься на живых!» Среди суетящихся людей я заметил проректора Шелестова. Он командовал спасательной операцией, направляя студентов старших курсов и преподавателей. Его лицо осунулось, глаза запали, но голос оставался твердым. «Разделите раненых по тяжести!» – кричал он группе студентов-медиков. «Тяжелые сюда, средние, туда, легкие могут подождать». Заметив нас, Шелестов на мгновение остановился. Его взгляд скользнул по нашей группе, задержавшись на мне. «Граф Орлов», он кивнул, «рад видеть вас целым». «Ужас», пролепетал Тихон, прихрамывая, подошел ближе. «Как же так, портал открылся прямо у нас под носом», буркнул Шелестов, «мы пока, мол, знаем, откуда они берутся». В этот момент на поляну, валя деревья и взрывая снег колесами, ворвалась колонна военных джипов с символикой имперской жандармерии. За ними следовали черные лимузины с гербами аристократических родов. Среди них я заметил машины Бестужева. Наконец-то, выдохнул Шелестов. Подкрепление. Жандармы рассредоточились по периметру, оцепляя территорию. Из лимузинов выходили люди в дорогих костюмах, аристократы и чиновники высокого ранга. Их сопровождали личные гвардейцы в форме родовых цветов. Из толпы прибывших выделился высокий мужчина в форме капитана имперской жандармерии. Он быстрым шагом направился к Шелестову. Проректор, его голос был сух и официален. Капитан Северов, имперская жандармерия. Территория Академии переходит под контроль спецслужб. Распорядитесь о немедленной эвакуации выживших. Но мы еще не закончили поиски, запротестовал Шелестов. В корпусах могут быть выжившие. Этим займутся профессионалы, отрезал капитан. Вы свободны. Шелестов хотел что-то возразить, но тут к нам подошел еще один человек, высокий мужчина в дорогом костюме, с благородными чертами лица и тяжелым взглядом. Господин Романов. Шелестов слегка поклонился. «Лаврентий Петрович», – кивнул Романов. «Ситуация вышла из-под контроля. Академия закрывается по прямому указу его императорского величества». «Закрывается?» – Шелестов побледнел. «Но наши студенты, все выжившие будут переведены в другие учебные заведения», – голос Романова не допускал возражений. «Те, кто живет далеко и не может сразу вернуться домой, останутся под наблюдением преподавателей до решения вопроса. Остальным рекомендуется немедленно отправиться к семьям». Шелестов обвел взглядом площадь, заполненную ранеными и потерянными студентами. «Но как я объясню им, это не обсуждается», — Романов повернулся к жандармам. «Начать эвакуацию». Шелестов, сгорбившись, отошел в сторону. Казалось, он постарел на десяток лет за эту ночь. Проходя мимо нас, он остановился, глядя на меня и Тихона. «Академия закрыта», – тихо произнес он. «Вы слышали? Всем следует вернуться домой. А что будет с теми, кто не может?» – спросил Тихон, и его голос дрожал. «С теми, кто живет далеко. Мы организуем временное проживание», – ответил Шелестов. «До тех пор, пока не решится вопрос с вашим переводом». Я посмотрел на Тихона. Его лицо выражало растерянность и страх. Волков, стоявший рядом, выглядел не лучше. «Поехали ко мне», – внезапно предложил я. «У меня в особняке места хватит на всех». «Я не могу», – начал было Тихон. «Брось», – я положил руку ему на плечо. «Сейчас не время для церемоний. Нужно держаться вместе». Из толпы студентов к нам протиснулась Лидия. Ее дорогая одежда была порвана и испачкана, но осанка оставалась гордой. «Мы с братом уезжаем домой», – холодно сообщила она, но в глазах мелькнула тревога. «Отец прислал за нами машину. Будь осторожна», – сказал я ей. «Неизвестно, не появятся ли эти твари где-нибудь еще. Не беспокойся о нас», – Лидия слегка улыбнулась. «У отца все в порядке с безопасностью». Из-за ее спины выглянула бледная Маша. «А я», – она неуверенно переступила с ноги на ногу. «Мои родители за границей. Я не знаю. Поедешь с нами», – решительно сказал я. «Тихон, Волков, Маша, все ко мне. Там безопасно». «Спасибо», — Маша благодарно улыбнулась, вытирая слезы. «Я домой, но спасибо за приглашение», — тряхнул головой Володя. Виктория, все это время стоявшая рядом, молчала. Ее взгляд был прикован к телам студентов и преподавателей, что лежали на снегу. «Виктория Сергеевна», — обратился я к ней, — «вы тоже можете поехать со мной. Все ваши вещи». «Я не знаю», — она провела рукой по растрепанным волосам, — «это не совсем уместно. Я ваш преподаватель, и...» «Какая разница?» — вмешался Тихон, разводя руками. «Посмотрите вокруг. Какая теперь разница, кто преподаватель, а кто студент?» Виктория обвела взглядом разрушенную академию, останавливаясь на телах, накрытых простынями, на дымящихся руинах, на пепелище, которое еще вчера было цветущим парком. «Вы правы», — тихо произнесла она. «Какая теперь разница?» Я отправился к выходу с территории академии, где стояли машины прибывших. Среди них заметил свою Ладогу. Коля почему-то тоже был тут, хотя скорее всего последовал за процессией. Николай выскочил из машины, увидев нас. «Господин», — на его лице читалось облегчение. «Слава Богу, вы живы. Все в порядке, Коля», — я успокаивающе похлопал его по плечу. «Отвези нас домой». Парень быстро осмотрел нашу группу и кивнул. «Как скажете, господин». Мы забрались внутрь. Маша и Виктория сели рядом со мной, Тихон устроился спереди. Коля занял место водителя и завел двигатель. Когда машина тронулась, я оглянулся на академию. Ее силуэт, некогда гордый и величественный, теперь напоминал изломанный скелет на фоне рассветного неба. Дым поднимался к облакам, смешиваясь с туманом. В моей голове роились мысли: кто открыл портал? Почему именно в академии? И главное, что будет дальше? Эти вопросы требовали ответов, но сейчас важнее было обеспечить безопасность тех, кто со мной. Машина везла нас по ночным улицам Петербурга. Город еще не проснулся, и только редкие прохожие спешили по своим делам. «Как ты думаешь, что теперь будет?» — тихо спросил Тихон, нарушая молчание. «Не знаю», — честно ответил я, — «но мы справимся». Маша, сидевшая рядом с Викторией, незаметно сжала мою руку. «Мой дом теперь ваш дом», — добавил я, глядя на своих пассажиров. «Ни о чем не беспокойтесь». Машина свернула на широкий проспект, ведущий к аристократическому району, где находился мой особняк. До него оставалось всего несколько минут езды. В моем кармане завибрировал телефон. Достал его и посмотрел на экран. Незнакомый номер. Решил не отвечать. Машина подъехала к воротам особняка. Охранники немедленно распахнули их. Машина въехала на территорию и остановилась перед главным входом. Массивная дубовая дверь распахнулась еще до того, как мы успели выйти из машины. На пороге стояла Шальная, ее лицо выражало облегчение и радость. «Кириллу». Она сделала шаг навстречу, но замерла, заметив моих спутников. «Ты в порядке?» Я слышала о нападении на академию. Ее взгляд скользнул по нашей группе, останавливаясь на Маше и Виктории. Глаза сузились, челюсть слегка напряглась. «А это кто?» — спросила она, и в голосе прозвучала неприкрытая ревность. «Сир Конрад Бергсон, подвал преподавательского общежития в академии». Конрад прижался к стене, когда твари из мира мертвых хлынули через портал. Ему нечего было бояться, его руки сжимали табличку управления. Но Конрад сделал это машинально, инстинктивно. Все же монстры были страшны и ужасны. Даже для него, а он многое повидал в этой жизни. «Хотя Айтоса я боялся больше», — подумал Конрад, затем вспомнил, как победил тот страх и легко справился с новым. Бергсон стоял и раздавал указания тварям. Его воля транслировалась через табличку управления. Он слышал, как монстры промчались по этажам общежития, как они вламывались в комнаты, заставали врасплох некоторых преподавателей, убивали их. Затем твари выплеснулись наружу, в парк. Конрад не видел и не слышал, но ощущал, как они рвали там охранников и студентов. Конрад улыбался. Наконец-то он выполняет то, для чего предназначен. Приближает приход господина в этот мир. Кажется, совсем недавно великий магистр посвятил его в эту тайну. Подарил ему счастье служить Крону и его братьям. Позволил стать одним из ордена титанидов. Пусть тайна от других, но Конрад знал, совсем скоро они с великим магистром возглавят этот орден. Вернее, возглавит магистр, а Конрад встанет подле него, и вместе они приведут в мир господина. Крон – воплощение хаоса и смерти. Именно хаос и смерть Бергсон сейчас и сеял. Сеял и был счастлив, как никогда. Несмотря на всю бурю эмоций, обычно ему не свойственную, Конрад четко отдавал себе отчет во всех действиях. Он мог трезво оценивать ситуацию. Потому, когда он почувствовал, что к общежитию приближается архимаг, то сразу же покинул подвал и скрытно выбрался из здания. «Айтос, надо держаться ближе к нему», — думал Конрад, обходя по широкой дуге свое бывшее убежище, надо наблюдать за ним. К свалке на тропинке парка Конрад подоспел в самом конце, когда все уже кончилось. Он успел только заметить, как Кириллос с какой-то женщиной ломанулся через голые ветви кустов. К этому моменту, кроме монстров на тропинке уже никого не было, все люди разбежались, остались только трупы. Конрад улыбнулся. Чем меньше врагов, тем меньше врагов. Эта банальная мысль заставила его хрюкнуть от смеха. Он посмеивался, когда шел через парк по следам Айтоса, а потом ему стало не до смеха. Конрад затаился за деревом, метрах в 50 от Кириллоса, и наблюдал за его схваткой со скоробеем и бегемотовыми. Наблюдал до последнего, сколько мог, пока за ним не погнались киры. Конрад видел их только на картинках, еще больше слышал, потому узнал сразу. Узнал и понял, что выйти победителем из этой схватки он не сможет. Потому он сделал единственное, что мог, побежал. Честь рыцаря и природная смелость вопили в его голове, требовали принять бой. Но времена, когда сир Конрад был сиром, а не назывался им, прошли. Сейчас он был членом ордена титанидов и, как верный господину, должен был выжить. Выжить и передать великому магистру, что Кириллос восстанавливает свою силу, поглощает части духа, которые у него отняли. Еще немного, и он станет снова великим магом. Потому, надо ускоряться с призывом господина в этот мир. А еще, Конрад знал то, что тоже ускорит призыв господина. Он увидел бога, который не ушел с остальными. Он видел Харона. Глава 18. Ее напряженная поза и сжатые губы говорили больше любых слов. Бросил быстрый взгляд в ее сторону, едва заметно покачав головой. «Сейчас не время выяснять отношения. Мои однокурсники и преподаватель», — ответил я, пропуская спутников в дом. «Им некуда идти, академия разрушена». Изольда поджала губы, но отступила, давая дорогу. В глазах ее читалось явное недовольство, но она молча наблюдала, как Тихон, Маша и Виктория проходят мимо нее. Просторный холл с высокими потолками встретил нас теплом и светом. Хрустальная люстра заливала пространство мягким сиянием, а мраморный пол отражал свет, делая комнату еще светлее. После ночных кошмаров разрушенной академии домашний уют казался почти нереальным. Не успели мы сделать и нескольких шагов, как из гостиной выбежала мать. Ее лицо побелело, когда она увидела меня, грязного, в порванной одежде, с царапинами на лице. Растрепанные волосы она не успела привести в порядок, явно поднявшись с постели при первых звуках открывающейся двери. «Кирюша!» — воскликнула она, бросаясь ко мне. «Слава Богу, ты жив!» Она обняла меня, прижимая к груди, словно маленького ребенка. Ее руки дрожали, а глаза наполнились слезами. «Мы так боялись!» — прошептала она. «По телевизору передавали Академия монстры. Я чуть с ума не сошла от страха. Я в порядке, мама!» — успокаивающе погладил ее по плечу. «Все обошлось!» По лестнице стремительно сбежала Алена. Ее пижама с забавными медвежатами выглядела нелепо на фоне общего напряжения, но сейчас это никого не волновало. Сестра, не задумываясь, бросилась ко мне, расталкивая всех по пути. «Кирилл!» — закричала она, обнимая меня за шею. «Ты цел?» Я так боялась. Ее глаза покраснели от слез, а голос дрожал от волнения. Обнял ее в ответ, чувствуя, как бешено колотится ее сердце, маленькое, испуганное. «Я же обещал, что со мной все будет хорошо», — улыбнулся ей, стараясь выглядеть бодрее, чем себя чувствовал. «Я всегда возвращаюсь». Только сейчас мать обратила внимание на моих спутников. Ее взгляд скользнул по лицам Тихона, Маши и Виктории, застывших в неловкости у входа. Все трое были грязными, с порванной одеждой и следами пережитого ужаса на лицах. «А это», — начала она, вопросительно глядя на меня, — «мои однокурсники», — представил я, Тихон, Стоев и Мария. Я запнулся. «Мороз», — тихо подсказала девушка, смущенно теребя порванный рукав одежды. «И Виктория Сергеевна Светлова», — добавил я, — «мой преподаватель по археологии». Мать быстро собралась с мыслями, отбросив личные переживания за меня. Ее лицо приняло выражение радушной хозяйки, хотя глаза все еще были полны тревоги. «Боже мой, какой ужас вы пережили!» — она шагнула к ним. «Проходите, не стойте в дверях. Вы, должно быть, голодны и измучены». В этот момент из коридора, ведущего в подвал, появился дед. Он двигался энергичной походкой, выпрямив спину и лишь слегка опираясь на трость. Его глаза цепко оглядели всю группу, мгновенно оценивая ситуацию. «Я почувствовал магическое возмущение», — сказал он, подходя ближе. «Что случилось?» «Нападение на Академию», — коротко ответил я. «Портал, монстры, много погибших». Дед нахмурился, крепче сжимая набалдашник трости. «Здесь тоже были странные колебания», — произнес он. «Наши гости растерянно переглядывались, но молчали, очевидно не желая вмешиваться в семейный разговор. Лишь Тихон внимательно наблюдал за дедом. «Сколько?» — внезапно спросила Алена. «Сколько людей погибло?» Ее голос прозвучал тихо, но отчетливо. В воздухе повисла тяжелая тишина. Все взгляды обратились на меня. «Много?» — тихо ответил я. «Слишком много. Но как?» — начала мать. Но я прервал ее, подняв руку. «Не сейчас, мама», — мягко, но твердо сказал я. «Всему свое время. Сначала нужно устроить гостей». Она поняла и кивнула, хотя по ее лицу видно было, что вопросы продолжали терзать ее. «Конечно», — она повернулась к нашим гостям. «Вы, должно быть, хотите привести себя в порядок и отдохнуть, Ирина Леонтьевна». Словно ждавшая своего часа, в холле появилась домоправительница. Ее седые волосы были собраны в аккуратный пучок, а на лице застыло выражение сдержанного достоинства. «Да, госпожа», — ее голос звучал спокойно, но в глазах читалось беспокойство, когда она окинула взглядом наши потрепанные фигуры. «Подготовьте, пожалуйста, гостевые комнаты для наших гостей», — распорядилась мать, — «и пусть на кухне приготовит что-нибудь». «Уже все готово, госпожа», — кивнула Ирина Леонтьевна. «Я распорядилась, как только услышала о происшествии в академии. Ее профессионализм и предусмотрительность всегда поражали меня. Даже в такой ситуации она оставалась собранной и эффективной. И еще», — домоправительница повернулась к гостям, — «я подготовила некоторую одежду. Думаю, она вам пригодится». Маша благодарно кивнула, неловко теребя порванный рукав свитера. Виктория выглядела смущенной, но тоже выразила признательность тихим спасибо. Тихон просто кивнул. «А теперь следуйте за мной», — Ирина Леонтьевна указала на лестницу. «Я покажу вам ваши комнаты». Они направились за ней, лишь Маша задержалась на мгновение, бросив на меня долгий взгляд, полный невысказанных эмоций. Потом и она поднялась по лестнице, оставив нас в холле. Как только гости скрылись из виду, Изольда шагнула ко мне, ее лицо выражало плохо скрываемое раздражение. «И долго они здесь пробудут?» — спросила она, скрестив руки на груди. «Столько, сколько потребуется», — ответил я, ощущая нарастающую усталость. «У них нет другого места. А эта девушка, Мария», — Изольда изогнула бровь. «Она всегда так на тебя смотрит, Изольда», — я вздохнул, потирая переносицу. «Не сейчас», — шальная открыла рот, чтобы возразить, но тут вмешался дед. Он подошел ближе, опираясь на трость, и его взгляд был серьезен. «Мне нужно поговорить с внуком», — сказал он, не допускающим возражений тоном. Изольда поджала губы, но отступила. Мать колебалась мгновение, затем кивнула. «Пойдем, Алена», — она взяла дочь за руку. «Поможем Ирине Леонтьевне с гостями». Алена хотела что-то сказать, но под строгим взглядом матери послушно последовала за ней. Шальная осталась на месте, ее поза выражала вызов. «Я сказал, наедине», — повторил дед, глядя прямо на нее. Изольда бросила на меня вопросительный взгляд. Я кивнул, давая понять, что все в порядке. Только после этого она неохотно покинула холл, направившись в гостиную. Когда мы остались одни, дед повернулся ко мне. «Что на самом деле произошло?» — спросил он, понизив голос. «И не говори мне, что это просто нападение монстров». Я осмотрелся, убеждаясь, что нас никто не подслушивает. «Портал открыли намеренно», — ответил я тихо. «Прямо в подвале преподавательского общежития». Дед нахмурился, его пальцы крепче сжали на балдашник трости. «Кто-то целенаправленно атаковал академию изнутри», — продолжил я. «И, судя по всему, этот кто-то хорошо знал, что делает». «Ты его видел?» Глаза деда сузились. «Нет», — покачал головой. «Но у меня есть подозрение». Дед задумчиво потер подбородок, затем кивнул своим мыслям. «После нашего успеха с закрытием портала твари ищут новые пути», — произнес он. «Что-то мне подсказывает, что это не последняя такая атака». «Согласен», — кивнул я. «И мне кажется, я знаю, что нам нужно делать дальше». Дед вопросительно поднял бровь. «Я уеду», — сказал я решительно, — «в Грецию. Мне нужно исследовать некрополь. Поэтому защита будет на тебе». «В Грецию?» Дед удивленно посмотрел на меня, но границы закрыты. «Военное положение. Я найду способ», — твердо ответил я. Дед внимательно изучал мое лицо, словно пытаясь прочесть мысли. Затем медленно кивнул. «Если ты уверен, что это необходимо, сказал он тихо. «Я позабочусь о семье в твое отсутствие». «Спасибо», — искренне поблагодарил его. «Но давай обсудим детали позже. Сейчас мне нужно привести себя в порядок». Дед кивнул и, повернувшись, направился в сторону подвала. Я поднялся по лестнице на второй этаж и направился в свою комнату. Мне хотелось смыть с себя грязь, пыль и запах крови. В душе я позволил горячей воде литься на меня, смывая не только грязь, но и напряжение последних часов. Пар поднимался вокруг, окутывая меня теплым облаком. Я закрыл глаза, позволяя мыслям течь свободно. Грузом висели воспоминания, лица погибших студентов, искаженные страхом и болью, светящийся портал в подвале общежития, монстры, прорывающиеся в наш мир, и фигура Конрада Бергсона, мелькнувшая между деревьями. Я был почти уверен, что видел его, наблюдающего за боем. Что это значило? Вопросы без ответов кружились в голове, пока я заканчивал водные процедуры. Вытершись насухо и надев свежую одежду, я почувствовал себя лучше физически, но мысли продолжали метаться. Выйдя из комнаты, я услышал голоса из столовой, спустился по лестнице и направился туда. За большим овальным столом собрались все: мать, Алена, дед, Изольда, Тихон, Маша и Виктория. Ирина Леонтьевна руководила двумя помощницами, которые разносили блюда. Мой приход вызвал мгновенную паузу в разговоре. Все повернулись в мою сторону. Мать улыбнулась с облегчением. Видимо, после душа я выглядел более живым и здоровым. «Садись, Кирюша», она указала на свободное место рядом с собой. «Тебе нужно поесть». Я сел, отмечая, что гости уже переоделись. Тихон был в простых, но аккуратных брюках и рубашке, явно принадлежавших кому-то из слуг. Маша надела платье Алены, немного тесное в груди, но в целом подходящее. Виктория облачилась в одно из платьев матери, темно-синее, строгое, делавшее ее еще более элегантной, несмотря на все пережитые потрясения. Изольда, сидевшая напротив, прожигала меня взглядом. Ее поза выражала явное недовольство и ревность. Ирина Леонтьевна поставила передо мной тарелку с горячим супом, и я понял, насколько проголодался. Аромат бульона с травами и специями заставил мой желудок напомнить о себе громким урчанием. «Так что случилось в академии?» – спросила Алена, нарушая неловкое молчание. «По телевизору говорили ужасные вещи». Тихон переглянулся со мной, затем неуверенно начал. «Мы проводили собрание в актовом зале. Всех студентов распределяли по боевым отрядам из-за военного положения. Потом он запнулся, явно не желая вспоминать. Потом земля задрожала», — продолжила Маша, ее голос был тихим, — «и начался кошмар. Монстры были повсюду. Они убивали всех, кого видели. Мы пытались организовать защиту», — добавил Тихон, — «но их было слишком много, и они были слишком сильными. Если бы не Кирилл», — Маша посмотрела на меня с восхищением, — «мы бы все погибли. Он был потрясающим». Виктория молчала, но ее взгляд, обращенный на меня, был полон чего-то, что я не мог точно определить: уважение, восхищение, что-то более глубокое. «Как ты выжил?» – спросила Изольда, ее голос был напряженным. «Ты ведь только студент, как ты справился с монстрами?» Я отложил ложку, чувствуя на себе взгляды всех присутствующих. «Нам повезло», – сказал я, стараясь звучать убедительно. «Я просто оказался в нужном месте в нужное время, и мне помогли». «Кто?» – спросила Алена, широко раскрыв глаза от любопытства. «Вахтерша», — ответил я, и это было правдой, хоть и не полной. «Ее зовут Мария Ивановна. Она оказалась не просто вахтершей, а кем?» — не унималась сестра. «Аглафера беспощадная», — тихо произнес Тихон. «Легендарная боевой маг из времен Восточного конфликта. Она уничтожила десятки монстров за считанные минуты». Мать ахнула, прикрыв рот рукой. Даже Изольда выглядела впечатленной. «Что теперь будет с Академией?» — спросила мать, переводя разговор в более практическое русло. «Ее закрыли», — ответил я. «Студентов распустили по домам или переводят в другие учебные заведения. Что же теперь делать?» Тихон выглядел потерянным. «Куда мне идти?» «Ты можешь остаться здесь, сколько потребуется», — уверенно сказал я. «Все вы можете». «Спасибо», — Маша посмотрела на меня с благодарностью и, как мне показалось, с чем-то большим. «Да, Кирилл, это очень щедро с твоей стороны», — добавила Виктория. И в ее голосе тоже прозвучали нотки, выходящие за рамки простой признательности. Изольда фыркнула, едва заметно, но достаточно громко, чтобы я услышал. Ее глаза метали молнии. «А что же дальше?» – спросила Алена. «Если эти монстры появились в академии, Значит, они могут появиться где угодно, даже здесь. В ее голосе явственно слышался страх, и я не мог ее винить. Страх был естественной реакцией на происходящее. «Не беспокойся», — уверенно сказал я. «Наш дом хорошо защищен. У меня в подвале артефакты посильнее академических», — добавил дед, многозначительно постукивая тростью по полу. «Даже если какая-то тварь решит сунуться сюда, она пожалеет об этом». «Правда?» — Алена смотрела на деда с робкой надеждой. «Конечно», — он подмигнул ей. «Твой старый дед еще может за себя постоять, и за всех вас». Я кивнул в подтверждение его слов. «Родовые воины-призраки, которых он мог вызвать, делали наш особняк одним из самых защищенных мест в городе. А что насчет остальных городов?» — спросила Виктория. Ее голос звучал обеспокоенно. «Новости говорят о прорывах по всей стране. Армия мобилизована», — ответил я. «И судя по последним сообщениям, они начинают справляться. Найдены способы закрывать порталы. Но почему они вообще появляются?» Изольда впервые включилась в общую беседу. «Кто-то открывает их специально. Возможно», — я кивнул. «По крайней мере, так считают в тайной канцелярии. Этот мир сходит с ума», — пробормотала мать, качая головой. «Сначала войны, теперь монстры из легенд. Мы справимся», — твердо сказал я. «Человечество всегда справлялось с трудностями. Справиться и сейчас». Разговор постепенно перетекал в другие русла. Мать расспрашивала гостей об их семьях, выражая искреннее беспокойство. Алена, немного освоившись, начала делиться своими историями из школьной жизни, явно пытаясь разрядить обстановку. «Я же тихо ел, наблюдая за всеми». Тихон был вежлив и сдержан, отвечал на вопросы коротко, но ясно. Маша, напротив, постоянно бросала на меня взгляды, полные невысказанных эмоций. Виктория держалась с достоинством, но тоже часто смотрела в мою сторону. И, конечно, Изольда, чье раздражение нарастало с каждой минутой. Она почти не притронулась к еде, предпочитая сверлить взглядом то меня, то Машу, то Викторию. Когда ужин подошел к концу, я почувствовал, как усталость накатывает с новой силой. События дня, магические траты, эмоциональное истощение – все это требовало отдыха. «Если вы не против», — сказал я, вставая из-за стола, — «я бы хотел отдохнуть. Думаю, всем нам нужен сон». «Разумеется, сынок», — мать кивнула с пониманием. «Вы все пережили ужасное потрясение». Тихон тоже поднялся. «Спасибо за гостеприимство. Я тоже, пожалуй, пойду отдохну». И я, Маша встала, бросив на меня еще один долгий взгляд. Виктория последовала их примеру, вежливо поблагодарив мать за ужин и гостеприимство. Мы разошлись по комнатам. Я закрыл за собой дверь, с облегчением ощущая тишину и одиночество. Тело гудело от усталости, мышцы ныли от напряжения и боя. Не раздеваясь, я лег на кровать, позволяя мягкому матрасу принять вес моего измученного тела. Закрыл глаза, надеясь на быстрый сон, но мысли продолжали кружиться. Греция, некрополь, древние артефакты. Это могло стать ключом к восстановлению моей силы. А с полной силой я смог бы противостоять тому, что надвигалось на мир. Стук в дверь прервал мои размышления. Тихий, почти робкий. Я вздохнул, но поднялся и открыл. В коридоре стояла Изольда. Ее лицо выражало смесь раздражения, ревности и беспокойства. «Мы можем поговорить?» – спросила она. «Изольда, я потер глаза. Сейчас не самое подходящее время, а когда будет подходящее?» В ее голосе прозвучала обида. «Когда одна из этих девиц привлечет все твое внимание?» «Никто никого не привлечет», — устало ответил я. «Они просто мои однокурсники и преподаватель, пострадавшие в катастрофе. А это Маша», — Изольда скрестила руки на груди. «Она смотрит на тебя так, словно ты ее последняя надежда. Она напугана», — пожал я плечами. «Это нормальная реакция». «А преподавательница?» Не унималась шальная. «Она тоже просто напугана». Я вздохнул, чувствуя, как раздражение нарастает. «Изольда, я устал», — сказал я прямо. «Мне нужно отдохнуть. Мы можем обсудить все это завтра». Она собиралась что-то возразить, но в этот момент в коридоре появилась Виктория. Она остановилась, заметив нас, явно смущенная тем, что прервала разговор. «О, простите», — сказала она, делая шаг назад. «Я не хотела мешать». «Вы не мешаете», — ответил я, игнорируя испепеляющий взгляд Изольды. «Профессор Светлова что-то хотела?» Виктория нерешительно переступила с ноги на ногу. В свободном домашнем платье, с распущенными волосами она выглядела моложе и уязвимее. «Я просто хотела спросить о возможной поездке», — сказала она тихо, — «в Грецию. Если военное положение продлится, то исследование. Мы все равно поедем», — твердо ответил я. «Я придумаю как». Виктория кивнула, на ее лице мелькнула легкая улыбка. «Я рада это слышать», — сказала она. «Экспедиция?» — Изольда вскинула бровь. «Какая еще экспедиция? Куда ты опять собрался?» «Археологическое исследование в Греции», — пояснил я. «Некрополь, который может содержать ценные артефакты. И ты собираешься ехать?» «Сейчас», — в голосе Изольды прозвучало неверие. «Когда в стране военное положение и монстры вылезают из порталов, как только будет возможность», — кивнул я. «Это важно». Изольда открыла рот, чтобы возразить, но ее прервал новый голос. «Кирилл?» В коридоре появилась Маша, ее светлые волосы были распущены, спадая на плечи мягкими волнами. «Можно тебя на минут?» Маша нерешительно замерла, увидев перед моей дверью целую делегацию. Ее глаза расширились, когда она осознала ситуацию. Она была не единственной, кто решил навестить меня перед сном. «О!» – смутилась она, машинально поправляя подол одолженного у Алены платья. «Я не знала, что ты занят». Изольда скрестила руки на груди, ее взгляд стал ледяным. «Как видишь», – процедила она, – «мы разговариваем». Я прикрыл глаза на мгновение, чувствуя нарастающую головную боль. Ситуация превращалась в фарс. Почему все решили навестить меня именно сейчас, когда каждая клетка тела требовала отдыха? «Что случилось, Маша?» – спросил я, стараясь говорить спокойно. Она нервно теребила прядь волос. «Мне страшно», – призналась она тихо. «Каждый раз, когда закрываю глаза, вижу их тех существ. Я подумала, может, ты разрешишь ей спать с тобой?» – закончила за нее Изольда с ядовитой улыбкой. «Очень оригинально». Щеки Маши вспыхнули румянцем, а глаза наполнились слезами. «Я не это имела в виду», – воскликнула она. «Я просто хотела поговорить». «Разумеется», – протянула Изольда. «И ты», – она повернулась к Виктории, – «тоже просто поговорить пришла?» Виктория выпрямилась. В ее глазах вспыхнуло раздражение. «Я обсуждала научную экспедицию с моим студентом», – холодно ответила она. «И я не обязана объясняться перед вами». «Ну конечно», – саркастически хмыкнула Изольда. «Научную экспедицию». Ситуация выходила из-под контроля. Я ощущал, как нарастает напряжение между женщинами, и предчувствовал, что скоро разразится настоящая буря. Именно в этот момент в коридоре появился еще один человек, дед, опирающийся на свою трость. «Что за шум?» – поинтересовался он, окидывая взглядом собравшуюся компанию. «Разве вы не должны отдыхать после сегодняшних потрясений?» – наступила неловкая пауза. Все три женщины смотрели на деда, явно не зная, что сказать. «Я воспользовался моментом. Именно это я и пытался объяснить», — сказал я, благодарно кивнув деду. «Всем нам нужен отдых. Время для разговоров будет завтра». Дед понимающе хмыкнул, хитро глянув на меня. «А вам, дамы, я бы советовал вернуться в свои комнаты», — произнес он доброжелательно, но твердо. «Наступило время для сна, не для разговоров». Маша и Виктория послушно кивнули, хотя по их лицам было видно, что у них остались невысказанные мысли. Изольда колебалась дольше, бросив на меня долгий взгляд, но потом тоже развернулась, чтобы уйти. «Мы поговорим завтра», — произнесла она, и это прозвучало как обещание. Когда все три женщины разошлись по своим комнатам, дед подошел ближе, опираясь на трость. «Не просто тебе будет с этими тремя», — усмехнулся он. «У каждой свои планы на тебя. Спасибо, что спас ситуацию», — искренне поблагодарил я его. «Ни за что», — он подмигнул. «Теперь-то ты понимаешь, почему я предпочитал жить в глуши». Мы оба тихо рассмеялись. Напряжение последних минут начало отступать, и я прошел в свою комнату. Завтра предстоял насыщенный день. Дмитрий Юрьевич Уваров-Орлов, гостиница в городе Санкт-Петербурге. Шаг, еще несколько, стена. Развернуться, шаг, еще несколько, стена. Дмитрий Юрьевич ходил по номеру гостиницы, в котором остановился. Иногда алгоритм его действий менялся. Тогда он останавливался, тянулся к вазе на столике или настольной лампе и крутил их, передвигая с места на место. Иногда он брал в руки пульт от телевизора, но смотреть на новости о прорывах не хотелось. Пульт отправлялся на место, а шаги от стены к стене возобновлялись. «Почему они тянут?» – думал Дмитрий Юрьевич. «Даже Бестужев не сможет помочь Кириллу в такой ситуации. Он не пойдет против императора, как не пошел в прошлый раз, когда ему запретили помогать отцу Веры». Шел шестой день, как Дмитрий Юрьевич подал в дворянскую палату прошение о возврате Кирилла в рот Уваровых-Орловых. Дмитрий Юрьевич понимал, что такие решения не принимаются моментально, но шестой день – это долго, особенно, если учесть, что формулировка о национальной безопасности уже дана. Граф Орлов подвел императора. Об этом не кричали на каждом углу и не говорили по телевизору, но именно эти слова прозвучали из уст знакомых чиновников. «Бестужев точно не может ему помочь», – думал Дмитрий Юрьевич, вновь вращая вазу. Он приезжал на следующий день и ушел ни с чем. Но как же долго все это тянется, главное, чтобы огонь Дагановский не перехватил инициативу. Дмитрий Юрьевич не знал, что Кирилла уже отпустили. Он не знал, что все, кто мог слить информацию об этом, поджали хвосты и молчали, потому что тайная канцелярия выполняла свои обязательства. Руководитель этой страшной организации пообещал решить проблемы Орлова в обмен на информацию, и он сдержал свое слово. И пусть у них с Кириллом расходилось понимание о том, что такое проблемы, но сотрудники тайной канцелярии привыкли работать на совесть. Поэтому все, кто был в курсе судьбы Орлова, молчали. Никто не хотел быть увлеченным в сливе информации на сторону. Не тот момент, не стоила овчинка выделки. Но Дмитрий Юрьевич этого не знал. Звонок телефона раздался резко, неожиданно. Дмитрий Юрьевич вздрогнул и тут же полез в карман брюк. Достал трубку, нажал на кнопку и приложил аппарат к уху. Он слушал несколько секунд. Затем взял пульт и включил телевизор. Молодая, симпатичная ведущая с ужасом на лице рассказывала о нападении на Академию. Кадры разрушенных корпусов и безжизненных тел на снегу сменяли друг друга. «Это чрезвычайное происшествие, чудовищное по своей сути», – вещала ведущая. «Юные ребята, будущие нашей страны, не смогли оказать должного отпора чудовищам, очень много жертв». Дмитрий Юрьевич напряженно слушал. Но главного все не было. Он уже хотел выключить телевизор и внести звонившего Бровского в черный список. Подумать только. «Включи телевизор, там то, чего ты ждешь», — сказал тот ему. «Чего он, Дмитрий Юрьевич, ждет? Нападение на Академию, идиот». Палец уже лег на кнопку выключения, как на экране возникли списки погибших и выживших. Взгляд Уварова Орлова прикипел к ним, побежал по строчкам фамилий. «Ядрена Вож, он жив», — вырвалось у Дмитрия Юрьевича. Когда он заметил фамилию Орлова, его отпустили. Мысли в голове Дмитрия Юрьевича тут же заметались, как при пожаре. Он понял, раз Орлов был в Академии, значит, его план провалился, Кирилла оправдали. Но как? Бестужев подсуетился, но после его визита он несколько дней оставался в застенках тайной канцелярии. Тот же Бровской говорил, что у старика ничего не вышло. Как Кирилл, этот малолетний выродок, смог повернуть ситуацию в свою пользу? Чем он заплатил за свободу? Наследством. Дмитрий Юрьевич по опыту знал, что тайная канцелярия не та организация, что занимается благотворительностью. Если она проявила интерес к кому-то, значит, на то были веские причины, и ничто, абсолютно ничто не могло спасти человека, когда он оказался в застенках этой организации. Только воля императора или подвиг на благо страны. Однако знакомцы во дворце императора исправно сообщали, что тот даже не произносил имя Орлова. Чего уж говорить о каком-то интересе. Подвигов Кирилл тоже не совершал, их трудно совершить, находясь в заточении. Остается только одно – наследство. Мелкий засранец отдал его, выторговал себе свободу. Выходит так, Дмитрий Юрьевич раздраженно швырнул телефон в сторону. Трубка упала на кровать, подпрыгнула несколько раз и замерла на толстом одеяле. «Не о том думаешь, Дима», – подумал граф Уваров Орлов. «Какая сейчас разница, что он сделал, главное – что теперь сделает огонь Дагановский, он же непременно узнает, если еще не узнал, о твоем шаге». Мелодия вызова раздалась с кровати. Дмитрий Юрьевич раздраженно обернулся и увидел, что звонили из дома, старший сын, что ему еще надо. Сплюнул себе под ноги Уваров Орлов, звонит обсудить свою любимую академию. Дмитрий Юрьевич, узнав об академии, даже не подумал об оставшихся в роду сыновьях. Зачем о них думать? Они уехали домой, в Москву, еще до того, как он подал прошение о возврате Кирилла в род. Нечего им делать в столице, когда серьезная игра в самом разгаре. Будут только под ногами путаться и маячить перед огонь Дагановским, как лакомые мишени. Звонок прекратился, и Дмитрий Юрьевич вновь задумался, какой же шаг предпримет огонь Дагановский. Теперь была его очередь. В голову ничего не шло, а телефон вновь зазвонил. Абонент тот же. Дмитрий Юрьевич замер на месте, когда телефон зазвонил в третий раз, и, затаив дыхание, ждал, когда он зазвонит в четвертый. У него в груди поселилось беспокойство, а по спине пробежал холодок. Не может быть такого, чтобы мысли о вражеском шаге и звонок из дома совпали по времени. Один раз, да, но не так, сыновья и слуги, все были приучены, что не надо названивать и отвлекать. 5 гудков, и, если трубку не взяли, то ждать, когда перезвонят. Сейчас же, телефон звонил уже в 6-й раз. Звонил долго, куда дольше 5 гудков. Что-то случилось, даже мысли в голове Дмитрия Юрьевича шли медленно, словно боялись мелькнуть перед его внутренним взором. Надо взять трубку. Но возможности подойти к телефону у Дмитрия Юрьевича не было. Его сковал страх. Внезапно, весь его хитрый план, как кинуть огонь Дагановского, показался ему дырявым, полным слабых мест. Если бы он сработал, это оказалось бы не критично. Но сейчас, когда ничего не вышло, Дмитрий Юрьевич мотнул головой, прогоняя ужас. Напрягся, нашел в себе силы и, на деревянных ногах, шагнул в сторону кровати. Затем еще раз. Телефон уже не звонил. Он сделал 1000 попыток, и теперь лежал на одеяле, мигая индикатором неполного заряда батареи. Руки подрагивали, когда Дмитрий Юрьевич поднял трубку и стал перезванивать. Пальцы промахивались мимо кнопки вызова, поэтому вышло это не с первого раза. Потянулись длинные гудки. Никто не отвечал. Страх сильнее сжал сердце Дмитрия Юрьевича. Он ощутил, как оно кольнуло, будто палец страха соскользнул и впился в мышцу ногтем. На лысеющей голове Уварова Орлова выступил пот. Кнопка снова отреагировала на пальцы, и вызов начался еще раз. Никто не отвечал. Дмитрий Юрьевич провел по голове ладонью, смахнул капли пота. У него появилась отдышка, будто он пробежал марафон. Вызов снова пошел. Никто не отвечал. Дрожь в пальцах усилилась. В записной книжке мелькнули фамилии, и начался вызов среднего сына. Потом еще раз, еще, никто не отвечал. Стены гостиничного номера качнулись, завертелись цветными элементами калейдоскопа. Дмитрий Юрьевич неловко упал на кровать и стал хватать воздух раскрытым ртом, как рыба на суше. Мысли, одна страшнее другой, проносились в его голове. «Нет, они просто играют и не слышат», — успокаивал он сам себя, — «мальчики играют и не слышат». Он, даже, представил, словно воочию увидел, широкую гостиную родового особняка. Мальчишки сидят на полу и собирают конструктор. Тогда он выпорол их и отправил спать. Было не поздно, просто их смех раздражал. Сейчас же, Дмитрий Юрьевич желал одного, чтобы мальчишки играли дальше, хоть до самой ночи. Играли и воплощали в жизнь его планы. Желал, но в голове клинком застряла одна ясная мысль. Это было лет 15 назад. Это воспоминание. А сейчас никто не отвечает на звонок. Дмитрий Юрьевич подтянул колени к груди и, в такой позе, продолжил лежать на кровати. От него расходился в стороны сильный сип отдышки. Звонок телефона Дмитрий Юрьевич услышал не сразу. Ему потребовалось несколько секунд, чтобы осознать и услышать мелодию. Звонил заместитель главы гвардии. «Алло, Роман?» Собственный голос показался Дмитрию Юрьевичу слабым. «Да он таким и был. Что случилось?» «Извини, что с этого телефона звоню», — раздался в трубке грубый мужской голос. «Но остальные телефоны сгорели вместе с хозяевами. Господин просил передать тебе это, потому что ты следующий, чтобы узнал до смерти, что твой род уничтожен». Дмитрий Юрьевич узнал голос говорившего, глава гвардии Огонь Дагановского. Его слова подтвердили мысли Дмитрия, и до конца он их не слушал. Страх снова, а, может быть, на этот раз, безнадега и смертельная тоска, схватили и сжали сердце Дмитрия Юрьевича. Оно застучало загнанной птицей в этих тисках. Все тело облилось крупным потом, словно искупалось в ванной. Задергались в судороге веки и левая нога. За дверью в номер послышался шум. Что-то булькнуло и упало. Затем дверь открылась, и в комнату ворвались люди в полной боевой выкладке. На груди и на рукавах брони у них красовались нашивки рода Огонь Дагановского. Бойцы встали вдоль стен, навели автоматы на Дмитрия Юрьевича. Кто-то приготовился творить магию. Затем в дверь вошел сам граф Огонь Дагановский. Василий Сергеевич посмотрел на лежащего на кровати Дмитрия Юрьевича. Активировал артефакт защиты и подошел к бывшему союзнику. «Вот и все, Дима», — произнес Василий Сергеевич, — «игра окончена». Дмитрий Юрьевич ничего не отвечал, только слабо моргал. «Не пойму, на что ты рассчитывал, когда решил предать меня», — оскалился Огонь Дагановский. «На компромат, на записи наших разговоров, те записи, что лежали в сейфе твоего кабинета, или те», — Василий Сергеевич стал растягивать слова, чтобы последний миг жизни бывшего приятеля стал невыносимым, — «которые ты спрятал в банковских ячейках. Так я все нашел и уничтожил, как и весь твой род, Дима». Василий Сергеевич посмотрел на Уварова Орлова, увидел его перекошенное лицо и засветился счастливой улыбкой. «И не думай, твой младший тоже не выживет, я всех достану, Дима». Огонь Дагановский победно усмехнулся, глядя на побежденного, но Дмитрий Юрьевич даже и не пытался думать и надеяться. Его лицо перекосило не из-за страха или ненависти. Дмитрия Юрьевича, неожиданно, поразили инсульт с инфарктом, и он не мог вымолвить ни слова, а мысли. Горечь от того, что достигнутый ранг бакалавра так и не пригодился, смешалась со злобной радостью. Радостью, что Огонь Дагановский нашел не все. «Встретимся в аду, Вася», — подумал Дмитрий Юрьевич за миг до смерти. Глава 20. Утро для меня началось рано. Я открыл глаза задолго до рассвета. За окнами усадьбы все еще царила темнота. Хотя это не удивительно, все же зима. Но зима зиме рознь. Здесь, в Питере, климат отличался от Греции. Мне больше нравилось там, на берегу южных морей, чем здесь, на Балтике. Откинул одеяло и потянулся. По телу разнеслась приятная ломота в мышцах. Утренний холод бросился выбивать из тела сонное тепло, попытался загнать меня обратно под одеяло. Еще раз потянулся, бросил на себя заклинание обогрева и встал с кровати. Оделся и подошел к двери. Аккуратно приоткрыл ее и прислушался. Заклинание разведчик сообщило, что каждый житель моего дома находился в своей комнате. Все спали, кроме часовых гвардейцев, естественно. Отправил сигнал Николаю, чтобы он просыпался, а сам, на цыпочках, спустился по лестнице и, незаметно для часовых, прошел на кухню. Холодильник встретил меня мерным гулом. Стоило открыть дверцу, как из его недр полился мягкий свет. Нравится мне прогресс, не надо даже магию использовать, чтобы подсветить ледник с продуктами. Пока Николай спускался, я нарезал бутербродов с колбасой и сыром. Нашел десяток вареных яиц и почистил их. Собрал все в пакеты, добавил туда огурцов с помидорами. Нехитрый завтрак был готов, когда появился Коля. За ним на кухню потянулись и охранники-гвардейцы. Вернее, только один, Иван, второй боец, остался в гостиной. «Господин», глаза Ивана округлились от удивления, когда он меня увидел, как ТСС, шурша пакетами, я приставил к губам палец. «Ты меня не видел, понял?» «Так точно», кивнул Ваня, вставая по стойке смирно. «Передай деду, когда проснется, что я буду к вечеру», бросил я тихо и посмотрел на Колю. «За мной». Несколько шагов и замок на двери черного хода щелкнул. Мы со слугой оказались на заднем дворе. «Господин», прошептал Николай, «куда мы идем?» Судя по его виду, он проникся таинственностью моего поведения и вел себя, как заговорщик. Но в глазах читалось любопытство. Он хотел знать, что происходит. «К нашей Ладоге», улыбнулся я на ходу, «как быстро мы сможем уехать, не привлекая к себе внимания домашних». «Не быстро, это точно», протянул Николай, «на улице холод собачий, машину сначала надо прогреть, а в доме, хоть и хорошая звукоизоляция, но работу двигателя слышно». Я поморщился. «Если девчонки услышат, что я собираюсь уезжать, то наверняка выбегут со своими приставаниями. Уж не знаю насчет Вики и Маши, но шальная, так точно. А мне хотелось избежать не только повторения вчерашнего вечера, но и новых расспросов. Не скрою, с одной стороны это все забавно выглядит. Две серьезных девушки и ромашка Маша соревнуются за мое внимание. Да любой мужчина был бы рад такому. Однако у меня так было всегда. И я знал, что приятно это до поры, до времени. Это вначале они забавно закусываются друг с другом и стараются угодить мужчине. А потом, стоит выделить хоть одну из них, начинается война на истощение. Истощение мужских нервов. Причем здесь нельзя победить, каким бы великим магом ты ни был. Жизнь постепенно превращается в ад. У этого процесса почти нет конца. Все успокоится только, когда они решат, что отомстили сполна. Даже откупиться от них не получится. Но суть не в этом. Они все мне нужны. Не знаю зачем, правда, но привык я к ним. И пока я не определился, кто и для чего, надо сохранить мир между ними. В идеале, на постоянной основе. А для этого я не должен пока появляться в поле их зрения. Пусть для начала привыкнут друг к другу. Ну и Ирина Леонтьевна их подвоспитает, надеюсь. «Сколько прогревать будешь?» — спросил я, останавливаясь около машины. «Минут 15», — пожал плечами Коля. «Тогда установлю полог тишины», — кивнул я и полез в салон. Там оказалось еще холодней, чем на улице. Потому, вместе с тишиной, накинул еще и дополнительное заклинание обогрева, а потом вгрызся в бутерброд. По телу разлилась нега. Я всю ночь не спал, медитировал. Раскрыл ауру навстречу эфиру и заполнял все резервы. Они довольно сильно подросли. Еще вчера я с удивлением обнаружил, что поглотил не только ауры погибших студентов, но и некоторых монстров. Мои силы выросли и требовали подпитки. Одно плохо, увеличились резервы не так, как хотелось бы. До былой мощи еще далеко. И, все-таки, основной способ – это поглощение именно моей ауры. Монстры давали мало. Если переключаться на них, то нужно уничтожить сотни тысяч. Довольно долгий вариант, а времени нет. Чую, что-то грядет серьезное. Именно поэтому я сейчас завтракаю в машине. Надо срочно ехать к банкиру, князю Букову Дубинину. К нему легче всего сейчас подобраться. Но и про гвардейца Микеша я не забывал. Он будет следующим. Коля занял место водителя, и я протянул ему пакеты с едой. Спасибо, произнес Николай, принимая угощение. Он откусил помидоры и с набитым ртом спросил, а куда мы едем? Что? Я сначала не понял, что он говорит. Куда мы едем? Коля проглотил помидор. Здесь мы укрылись от шума, но в городе сейчас полно постов, и там нас сразу же заметят. Хороший вопрос, но у меня был ответ. Не переживай, я достал из карманов золотые колечки с цепочками и рассыпал их по заднему сиденью. Вот это нам поможет. Будем давать взятки? Коля чуть не подавился бутербродом. Хорошая попытка, но нет, улыбнулся я. Это артефакты отвода глаз и невидимости. Вообще-то, я всю ночь изображал насос эфира и перегонял в них силу. И сейчас, с каждой минутой, хотелось есть все сильнее, да и поспать можно, но это позже, пока будем ехать к банкиру. Так что нас не заметит, продолжил я, а теперь не мешай, я есть хочу. Николай молча кивнул, и оставшееся для прогрева время мы уничтожали собранный мной завтрак. Когда ладога тронулась, я активировал один из артефактов и прикрыл глаза. «Объезжай посты и разбуди меня, когда приедем к дому Букова-Дубинина», — сказал я, уже проваливаясь в сон. «Господин, мы на месте», — голос Николая вырвал меня из приятных объятий небытия. «Никаких снов, никаких мыслей», — отключился, словно электроника от розетки. Открыл глаза. Проморгался и увидел усадьбу Букова-Дубинина через дорогу. Наша машина замерла у обочины, не доезжая до него 500 метров. Классные артефакты, голос Николая сочился довольством, ни один пост меня не заметил. Я посмотрел на украшения, треть из них уже превратились в обычные цацки. Вижу, ты покатался там на славу, хмыкнул я, небось, ездил туда-сюда несколько раз, не надо было, напрягся Николай, я не удержался пару раз. Простите, не стоит, махнул я рукой, моя вина, не объяснил тебе принцип работы. Запас магии в артефактах расходовался тем быстрее, чем больше глаз было направлено на скрываемый объект. Коля, видимо, не сторонился постов, а там куча людей, вот и растратил так много артефактов. Но, не беда, сам включусь, если понадобится, резервы ломятся от силы. Объяснил Коле, как работает наша маскировка, и он пообещал быть более осторожным. Затем потянулись минуты ожидания. Где-то через 2 часа ворота усадьбы открылись, и на дорогу выкатил кортеж из 5 автомобилей. «Господин», — Николай прервал молчание. «Вижу», — отозвался я, — «следуй за ними, но не слишком близко». «Понял», — кивнул Коля, и наша ладога заурчала, как котенок. «Скорее всего, они едут либо в Буковый банк, либо в Дубовый. На всякий случай я обозначил Коле конечные пункты движения. Уже начало светать. На улице стали появляться люди и машины. Артефакты начали ускоренно тратить магию. Я раскрыл свою ауру и снова стал работать насосом по перекачиванию эфира. Создавать новые артефакты я не собирался, но поддержать работающие мог. В процессе работы я смотрел в окно. У прохожих на лицах была тревога. Они шли спешно, часто оглядывались. Вздрагивали от громких звуков. Было видно, что после вчерашнего все напуганы, но страх не парализовал жизнь города. Магазины и конторы работали. На дорогах стало попадаться все больше патрулей, но магов я не ощущал. Зазвонил телефон. Затем еще раз, и еще. Перевел его в беззвучный режим. «Ты где?» «Есть разговор», пришло сообщение от Шальной. «Братик, можно я с Машей погуляю?» Прилетела смска от сестры. «Сыночек, будь осторожен. Что все эти бабы тут делают?» Снова Шальная. «Кирилл, можно я с тобой?» Сообщение крик от Тихона. «Если ты не вернешься, я за себя не отвечаю». Изольда продолжала бомбардировать телефон сообщениями. «Купи хороший коньяк, лет 10 выдержки, После сообщения от деда смскопад прекратился, ответил только деду, пообещал привезти, на что получил последнее за день сообщение с просьбой привезти две бутылки, одной точно мало, дурдом, ну, ничего, справится как-нибудь, догадается привлечь к конфликту Ирину Леонтьевну, и все наладится, не один же я должен работать на благо рода, пусть тоже постараются, Буковый банк, произнес Коля, останавливая машину. Я приметил закусочную на углу и отправил туда Николая. Прикрыл его магией, незаметно для людей на улице снял с него заклинание отвода глаз. А потом, когда он вернулся с заказом, также незаметно снова накинул. Снова нугой потянулось время. Заклинание разведчик сообщало, что Буков Дубинин находится в своем офисе на 10-м этаже. Соседнее с Колей сиденье превращалось в свалку оберток от шавермы и коробок из-под пиццы. Ближе к обеду князь-банкир покинул офис и поехал в другой банк, но на половине пути остановился около ресторана «Важный гусь». «Господин», — Коля внимательно смотрел за дорогой и доедал кусочек пиццы, — «а зачем мы за ним следим? Чтобы поймать момент и напасть на него», — пожал я плечами. «Что?» — Коля чуть не подавился. «Напасть на князя Букова Дубинина?» «Да», я потянулся и легонько постучал его по спине, он проходил усиление в ЦПУ, у него часть моей ауры, надо забрать, но там 5 машин, а на улице бывают патрули, потому мы и следим за ним. Больше к этой теме Коля не возвращался, не знаю, может он думал, что я псих, а, может, просто смирился с тем, что нам предстоит. После обеда в ГУСе Буков Дубинин доехал до здания другого банка и пробыл там 4 часа. Затем он поехал обратно, причем тем же маршрутом, как и приехал сюда, по той же дороге и с остановкой ресторана. «Какая занимательная жизнь», — усмехнулся я, когда провожал взглядом князя до дверей делового гуся. Проснулся, поел, поработал, поел и так постоянно. «Обычная жизнь», — протянул Коля, он же банкир, у него все есть, что еще делать, разве? К любовнице заехать, это, если она есть, я вытянул руку и указал на проулок между рестораном и жилым домом, встань там, напротив мусорки, около двери с кухней и будь готов уезжать на всех парах, да, когда я вернусь, не лезь ко мне с расспросами, твоя задача ехать, как можно быстрее и дальше от этого места. Коля завел Ладогу и тронулся, куда я указал, я же подхватил несколько артефактов невидимости и пошел к ресторану. Больше ждать я не собирался. Заклинание разведчик показало мне весь расклад в помещениях делового гуся. Как и во время обеда с Буковым Дубининым прошла не вся его охрана. Только 2 человека стояли около VIP-кабинета, где кушал князь. Остальные же ждали в машинах. А еще, в ресторане пока что было мало посетителей. Потому я и решил, что хватит ждать. Пора действовать. Когда еще выдастся такой момент, я пересек улицу и подошел к двери ресторана. Мои резервы ломились от магии. Все шло легко, словно я вернулся в прошлое и вернул свое величие. Это, конечно, было не так, но силы для сегодняшней задумки хватало. Это радовало, но я не забывал об осторожности. Проходя мимо машин Букова Дубинина, напустил заклинание сна на всех, кто там был. Короткого сна, минут на 15. Помещения ресторана встретили меня красивым интерьером. Никакой олиповатости, все строгое, но при этом уютное. Белые скатерти на круглых столах, ажурные спинки на стульях. Вышколенные официанты чопорно обслуживали редких гостей. На открывшуюся дверь никто не обратил внимания, и я скользнул в боковой коридор, где располагались комнаты для дорогих гостей. Охранники стояли с 2 сторон на резной двери из темного дерева. Вырубать их я не стал, это привлечет внимание. А мне надо поглотить силу князя, так что пусть стоят и дальше. Дождался, когда официант, под взглядами охранников, пройдет в кабинет, и скользнул следом за ним. Буков Дубинин сидел на мягком диване, упитанный, с короткой стрижкой, он радостно приветствовал прислугу, потирал руки, пока официант расставлял на столе блюда с заказом, а затем, как тот ушел, сразу же накинулся на еду. Признаться, меня удивило, как он ел. Вилки и ложки словно не существовало. Князь ломал хлеб и рвал мясо руками. Жир капал на скатерть. Словно с голодного края, князь напоминал свинью. Но, я пришел не для того, чтобы его осуждать. Незамеченный, просканировал его артефакты. Воля проникла в их структуру, взломала и отключила. Как только вышел из строя последний щит, я нанес ментальный удар. Буков Дубинин, даром, что магистр, замер на месте с куриной ножкой во рту. Чавканье сменилось сонным сипом, и он сполз на спинку дивана. Моя воля, мой дух, тут же проломились в его ауру. Моей силы у него было меньше, чем у Афанасия Кременева, но больше, чем у студентов. Намного больше. Каналы моей ауры скрутило болью. Я сжал зубы и терпел, старался быстрее перекачать все до капли. Несмотря на дикое напряжение, я продолжал прислушиваться к тому, что происходит за дверью. Я рисковал. С меня слетали заклинания, охранники, два бакалавра, могли зайти в любой момент, а я не смогу им противостоять. Но мне надоело ждать, надоело терпеть. Приобретенная вчера сила кружила голову, требовала забрать еще, вернуть все, а еще поджимало само время. В последний момент, когда процесс поглощения уже близился к концу, и я не мог его остановить, за мгновение до потери возможности магичить, я активировал оба артефакта невидимости. Моя аура распухла, каналы были перекручены, по вискам тек пот, а по телу гуляли спазмы. Я дышал часто-часто, пытался отрешиться от боли, с трудом отошел в угол около двери и застыл в ожидании. Дыхательная гимнастика помогла привести голову в порядок, как раз вовремя. Дверь открылась и вошел официант с новым подносом. Он закричал, увидев безвольного Букова Дубинина с куриной ножкой во рту. Поднос упал на пол, зазвенели тарелки. Охранники ворвались сразу, как он вскрикнул, кинулись к князю. Я же скользнул за их спинами в раскрытую дверь и заспешил к кухне. Миновал прислугу, обогнул плиты и холодильники, избежал столкновения со шкварчащей сковородкой в руках повара и оказался у черного входа. Сдвинул запорную щеколду в сторону. Дверь скрипнула, а в нос ударил запах помойки. Машину с Николаем я нашел по звуку двигателя. Нащупал дверь и влез на заднее сиденье. «Гони», – просипел я, переживая чудесные мгновения, когда из ничего вокруг возник салон «Ладоги». Коля осторожно стартанул, а я, заскрипев зубами, отпустил волю и ощутил, как же мне плохо. Силы сдерживаться закончились. Я закричал, Коля вжал голову в плечи, но не остановился. Он помнил мой приказ, матерился и ехал вперед. Вывернул из подворотни и набрал скорость на проспекте. Дышать, дышать, медитация. Сегодня мне потребовалось чуть больше времени, чем вчера. Будь сила чужой, думаю, я бы провалялся бы неделю или месяц, а так, уже через 20 минут каналы пришли в норму. Аура прекратила бурлить и изменяться. Она окончательно приняла новую порцию моей былой силы. «Останови у магазина», – просипел я, окончательно приходя в себя. «Надо купить деду коньяк». Все прошло успешно. Не знаю, что там будут думать насчет Букова Дубинина. Явно будет шум и разбирательство, но я доволен. Осталось навестить гвардейца Микеша и снова повидаться с Кременевым, а затем Греция. Там ждет последний известный мне усиленец. А вот, что дальше, пока не знаю. Понятно, что в Греции я постараюсь найти хоть что-то из своих старых артефактов. Но, где искать оставшуюся ауру? Пока напрашивается лишь один выход. Надо будет трясти цепу. Господин, Коля привлек мое внимание, у дома машины Бестужева. Посмотрел, куда он показывал и, действительно, увидел целый кортеж из автомобилей с гербом Петра Алексеевича. Сам Бестужев тяжело поднимался на крыльцо моей усадьбы. «Заезжай во двор», — приказал я, и Коля открыл автоматические ворота. Наверное, сопровождение Бестужева удивилось. Ворота открылись, ничего не произошло, а затем закрылись. Но это для них. Я снял маскировку, вылез из машины и вынырнул из-за угла усадьбы. «Петр Алексеевич», — я постарался улыбнуться, пока поднимался к Бестужеву, «рад вас видеть». Петр Алексеевич медленно обернулся, и я увидел, что он неестественно бледен. «Да, к Харону Краши отправляют. Кириллу», — пробасил Бестужев, — «нам надо поговорить». «Что-то случилось». Встал рядом с ним. Он помедлил и произнес: «У меня скверные новости, Кириллу. Беда».